23. Крестный ход в городе Ванне. Переправа от Берилля к Сарзо заняла немного времени благодаря одному из тех быстроходных каперов, предназначенных для погони за неприятелем, о которых Д'Артаньяну говорили рыбаки. Они стояли на рейде в Лакмария, и один из них с командой вчетверо меньшей, чем полный экипаж военного времени, поддерживал связь между Бель-Илем и материком. Д'Артаньян еще раз успел убедиться, что Портос, отличный инженер и топограф, плохо посвящен в государственные тайны. «Конечно», — подумал он, — «в Ванне я за полчаса узнаю больше, чем Портос узнал в Бель-Иле за 2 месяца. Но чтобы узнать кое-что, надо, чтобы Портос не прибегнул к единственной военной хитрости, которую я оставил в его распоряжении. Надо помешать ему предупредить Арамиса о моем появлении». Теперь все заботы мушкетера заключались в том, чтобы присматривать за Портосом. Надо заметить, однако, что Портос совсем не заслуживал такого недоверия. Он и не помышлял о худом. Может быть, в первую минуту своего появления Д'Артаньян и внушил ему некоторые подозрения, но почти тотчас же Д'Артаньян снова занял в его добром и мужественном сердце то место, которое он занимал в нем всегда. И ни малейшая тень не омрачала взгляда Портоса, когда он с нежностью устремлял глаза на своего друга. Когда они высадились, Портос спросил, ждут ли их лошади. Действительно, они ждали на перекрестке дороги, которая, огибая Сарзо, идет к Ванну. Лошадей было 2, одна для Дювалона, другая для его конюшева. С той поры, как мушкетон передвигался только в тележке, Портос завел себе конюшева. Д'Артаньян ждал, что Портос предложит послать конюшева за лошадью, и собирался отказаться от этой любезности. Но ничего подобного не случилось. Портос просто приказал слуге сойти с седла и ждать его возвращения в Сарзо, а Д'Артаньяну предложил сесть на лошадь конюшева. Тот так и сделал. «Новый человек предусмотрительный, Портос», — сказал мушкетер своему другу, садясь на лошадь. «Да, но это любезность Арамиса. Моих лошадей здесь нет, и Арамис предоставил мое распоряжение своей конюшни». «Черт возьми, отличные лошади, хотя и епископские», — заметил Д'Артаньян. «Впрочем, ведь Арамис необыкновенный епископ». «Святой человек!» — гнусаво произнес Портос, воздев глаза к небу. «Значит, он сильно переменился, ведь мы знали его нечестивцем. На него снизошла благодать». «Великолепно!» — воскликнул Д'Артаньян. «Теперь мне еще больше хочется его видеть». И он пришпорил лошадь, ускорив ее шаг. «Ого!» — сказал Портос. «Если мы поедем так, то будем на месте через час, а не через 2». «А далеко это отсюда?» 4,5 лье. «Значит, надо ехать быстро». «Знаете, мой друг», — заметил немного погодя Д'Артаньян, — «ваша лошадь уже вспотела». «А, очень жарко. Видите, — показался Ван. Отлично вижу. Кажется, очень красивый город». «А вы никогда не бывали в нем?» «Никогда». «И не знаете города?» «Нет». «Так смотрите», — сказал Портос, приставая на стременах, что заставило его лошадь присесть на передние ноги. «Видите вон там залитый солнцем шпиль?» «Вижу. Это собор святого Петра. Теперь смотрите, видите в предместе второй крест?» «Вижу. Это Сен-Патерн, любимая приходская церковь Арамиса. По преданию, святой Патерн был первым ванским епископом. Правда, Арамис говорит другое. Но ведь он такой ученый, что, может быть, это только «Парадокс?» — подсказал Д'Артаньян. «Вот именно. Благодарю. Язык плохо слушается, меня очень жарко». «Продолжайте, мой друг», — сказал Д'Артаньян. «Продолжайте свои интересные объяснения. Что это за огромное белое здание, в котором много окон?» «А, это коллегия иезуитов. Вы попали в самую точку. Видите, рядом с коллегией большой дом с башенками прекрасного готического стиля, как говорит этот дурак Жетар. Там живет Арамис». «Как? Не в епископстве?» «Нет, епископский дом развалина. Кроме того, он стоит в городе. Арамис уже больше нравится предместье. Оттого он больше и любит Сен-Патерн, что это церковь в пригороде. К тому же в предместье есть фехтовальный зал, площадка для игры в мяч и доминиканский монастырь. Вот он, с колокольней до самого неба. В предместье точно отдаленный город. Стены, башни, рвы, даже набережная доходит до него, и к ней пристают суда. Если бы наш капер не сидел на 8 футов в воде, мы бы подплыли, распустив паруса, к самым окнам Арамиса». «Портос, друг мой», — воскликнул Д'Артаньян, — «вы сущий кладезь премудрости, источник глубоких и остроумных размышлений. Вы меня поражаете». «Вот мы и приехали», — сказал Портос с обычной скромностью, меняя тему разговора. «И, кстати», — подумал Д'Артаньян, Лошадь Арамиса тает на глазах, словно сделана из льда или снега. Они въехали в предместье, но едва сделали шагов 100, как с изумлением увидели цветы и листья, покрывавшие улицу. На древних ванских стенах висели старинные редкие ковры. С железных балконов свешивались белые драпировки, усеянные букетами. На улицах не было ни души. Чувствовалось, что все население собралось где-то в одном месте. Внезапно, повернув за угол, Д'Артаньян и Портос услышали пение. Разряженная по-праздничному толпа виднелась сквозь дым ладана, который синеватыми клубами поднимался к небу. Целые тучи розовых лепестков взвивались до окон вторых этажей. Над потоком галоп виднелись кресты и хоругви, под сенью которых шли молодые девушки в белых платьях и в венках из васильков. По обеим сторонам улицы двигалась процессия, шли солдаты гарнизона с букетами в дулах ружей и на концах пик. Это был крестный ход. Пока Д'Артаньян с Портосом, скрывая свое нетерпение, почтительно смотрели на процессию, к ним приблизился роскошный балдахин. Перед ним шло 100 иезуитов и 100 доминиканцев, а позади 2 архидиакона, казначей, исповедник и 12 каноников. Под балдахином взору друзей представилось благородное бледное лицо, обрамленное черными с проседью волосами, с тонкими, строго сжатыми губами и узким, выдающимся вперед подбородком. Эта гордая голова была увенчана митрой, благодаря которой лицо епископа казалось не только величественным, но и аскетически сосредоточенным. «Арамис!» — невольно вскрикнул мушкетер при виде столь знакомого лица. Прилад вздрогнул. Казалось, этот голос произвел на него такое же впечатление, как голос Спасителя на воскрешаемого мертвеца. Он медленно поднял глаза и посмотрел туда, откуда раздалось восклицание. Невдалеке от себя он сразу заметил Портоса и Д'Артаньяна. Благодаря остроте своего взгляда, Д'Артаньян в несколько секунд увидел очень и очень многое. Образ прелата навсегда запечатлелся в его памяти. Больше всего Д'Артаньяна поразило одно обстоятельство. Узнав его, Арамис покраснел, потом мгновенно потушил мелькнувшие в его пламенных глазах властные выражения и почти неуловимую дружескую нежность. Было очевидно, что Арамис мысленно спросил себя, как это Д'Артаньян очутился тут с Портосом и зачем он явился в Ван? Арамис понял все происходившее в душе Д'Артаньяна, видя, что тот не опустил перед ним своего взгляда. Он знал ум и проницательность своего друга и боялся, что удивление и краска, залившие его лицо, выдадут его секреты. Это был прежний Арамис, постоянно скрывавший какую-нибудь тайну. Чтобы освободиться, наконец, от этого пытливого взгляда, Арамис, точно генерал, прекращающий огонь ненужной уже батареи, протянул свою красивую белую руку, украшенную аметистовым пастырским перстнем, рассек воздух знамением креста и сразил своих друзей благословением. Быть может, рассеянный мечтатель Д'Артаньян, который был безбожником вопреки собственной воле, не склонился бы под этим святым благословением, если бы Портос не заметил его невнимания и не положил дружески руку на плечо своего товарища. Это ласковое прикосновение пригнуло мушкетера к земле. Д'Артаньян пошатнулся. Еще немного, и он упал бы ничком. Тем временем Арамис проследовал дальше. Едва Д'Артаньян коснулся земли, как он, подобно Антею, пришел в себя и сердито повернулся к Портосу. Но в благих намерениях доброго Геркулеса нельзя было усомниться. Им руководило только чувство религиозного приличия. И это подтвердили слова Портоса, всегда служившие ему не для того, чтобы скрыть мысль, а для того, чтобы ее дополнить. «Как мило с его стороны», — сказал он, — «что он особо благословил нас. Он положительно святой человек и притом славный товарищ». Менее убежденный, нежели Портос, в правильности такой оценки, Д'Артаньян промолчал. «Видите, дорогой друг», — продолжал Портос, — «он нас заметил, и вместо того, чтобы двигаться обычным шагом, как раньше, смотрите, как он торопится. Процессия идет вдвое быстрее, наш милый Арамис хочет поскорее встретиться с нами, обнять нас». «Правда», — громко ответил Д'Артаньян, — «но про себя прибавил. Все-таки эта лисица меня видела и теперь успеет приготовиться». Процессия удалилась, и путь был свободен. Портос и Д'Артаньян направились прямо к епископскому дворцу, окруженному толпой, которая жаждала присутствовать при возвращении прелата. Д'Артаньян заметил, что толпа эта состояла главным образом из горожан и военных. Он узнал в этом обычную ловкость своего друга. В самом деле, Арамис не принадлежал к числу людей, ищущих бесполезной популярности. К чему была ему любовь ни на что негодных приверженцев? Женщины, дети, старики, эти обычные спутники пастырей, не составляли его свиты. 10 минут спустя оба друга переступили порог епископского дворца. Арамис вернулся точно триумфатор. Солдаты салютовали ему оружием, как начальнику. Горожане кланялись скорее как другу и покровителю, чем как главе церкви. В Арамисе было что-то, напоминавшее римских сенаторов, в домах которых всегда толпились клиенты. У самого подъезда он полминуты совещался с каким-то иезуитом, который, желая говорить с ним доверительно, сунул голову под балдахин. Наконец епископ вернулся к себе. Медленно затворились за ним двери, и толпа рассеялась, но пение и молитвы еще звучали. Был прекрасный день. К морскому воздуху примешивался аромат земли. Город дышал счастьем, радостью, силой. Д'Артаньян точно чувствовал присутствие незримой всемогущей руки, которая создавала эту силу, эту радость, это счастье, разливая всюду аромат. «О, — мысленно сказал он себе, — Портос накопил жира, у Арамиса прибавилось величие».